Слуга дракона. У прелестного японского озера Бива, окаймленного зелеными берегами, жил когда-то Товара Тота. Однажды весной, когда всюду цвели красивые вишневые деревья, Тота, проходя по мосту, переброшенному над хрустальной водой горного ручья, повстречал какое-то странное невиданное существо. Существо это с длинным чешуйчатым драконьим хвостом, с безобразным черным туловищем, пытливо посмотрело своими зелеными, как листья лиственницы, глазами на Тоту. «Что ты за существо?» — спросил, остановившись, Тота. «Я Сембито, слуга дракона, повелителя морского дна», — отвечало существо. «Еще недавно я блаженствовал на дне глубокого океана, но нечаянно прогневав дракона, я был изгнан из океана и принужден теперь вечно блуждать по земле. Но не житель ее я, все здесь для меня неведомо. И вот целых 3 дня я блуждаю по дорогам, не зная, куда мне преклонить свою голову. Добрый человек, спаси меня!» И в глазах Сембито Тота прочитал горячую мольбу. Жаль стало ему изгнанника морского дна. «Хорошо, — сказал Тота, — я найду тебе убежище. Я подарю тебе мой пруд в тенистом саду». Сембито стал благодарить Тоту, а затем они вместе отправились к пруду. Пруд в саду Тота был глубок. В его прозрачной воде резвилось много красивых золотых рыбок с огромными причудливыми плавниками. Здесь, в этом пруду, и поселился Сембито. Он прожил здесь короткую весну с нарядными цветущими деревьями. Здесь дождался он и пришедшего на смену весне знойного лета с ярко-зелеными рисовыми полями, красивыми ирисами и пышными разноцветными хризантемами. И вместе с приходом лета ожила окружающая природа, и потянулись со всех сторон вереницы паломников и паломниц к стоящему здесь на берегу озера Бива, вблизи жилища Тота, храму, чтимой всеми японцами богини Миедеры. Ежегодно летом в храме совершалось особенно торжественное богослужение, и сюда собирались многие тысячи паломниц. Тота не был женат. Он давно мечтал о семейной жизни, давно мечтал найти себе подругу жизни, но до сих пор он не мог полюбить. И вот в этом году Тота отправился к храму. Отправился туда, лелея в душе, найти надежду там себе жену. Много дивных красавиц увидел Тота в храме богини Миедеры, но равнодушно скользил его взор по всем личикам красавиц. И Тота уж готов был скорбеть о том, что и в этом году ему не найти жену, как вдруг его взор случайно упал на молодую девушку, стоявшую у позолоченной колонны храма. В тот самый миг, когда глаза Тоты остановились на ней, он почувствовал, что нашел именно ту, о которой так долго мечтал. И действительно, эта молодая паломница была удивительно миловидна. Она имела белоснежное личико с румянцем, похожим на цвет вишни, а ее маленькие губки напоминали распускающийся бутон персика. Голос чистый и звонкий, как песня соловья на рассвете. С первого взгляда Тота безумно влюбился в нее. Он стал следить за девушкой. Ему хотелось узнать, кто она и где живет. И вскоре Тота узнал, что его избранница живет недалеко от него, в деревне Ябасе, что зовут ее Тамана. «Она еще не замужем», — услышал Тота от одного крестьянина из деревни Ябасе, Да и вряд ли когда-нибудь выйдет замуж эта красавица. Уж больно разборчивы и требовательны ее родные. Хотят, чтобы жених Таманы дал им за нее в подарок 1000 драгоценных рубинов. Известие это как гром поразило Тота. Никогда, думал он, не собрать мне столько драгоценностей. Я не богатый князь, если продать все мое добро, то на вырученные деньги едва ли я смогу купить и 100 этих дорогих рубинов. А ведь родители Таманы хотят, чтобы жених дал им 1000 рубинов. Нет, напрасно я только так скоро стал считать себя счастливым. Обманутые надежды порождали тоску. Тоску столь сильную, что Тота заболел от нее и слег в постель. И призванный к нему доктор сказал: «Болезнь ваша неизлечима. Нет у меня никаких лекарств против сердца, пораженного пылкой любовью. Вы медленно сгораете от томлений любви. В древности от этой же болезни умер наш известный герой Рояму Хакуйо. Вам ничего больше не остается, как покорно ждать смерти». Доктор так и ушел, не сумев ничем помочь Тоте. А Симбито, лишь только Тота слег в постель, покинул свой пруд и стал безотлучно дежурить у постели больного, ухаживая за ним и исполняя его малейшие прихоти. Тронутый такой преданностью к себе морского изгнанника, Тота сказал ему однажды: «Симбито, я чувствую, как костлявая смерть хочет отнять меня от тебя, мой преданный друг. Впрочем, на этом свете мне ничего не жалко. Скорблю лишь я о том, что останешься ты одиноким на белом свете. Кто тогда будет беречь тебя? Кто будет любить тебя? Когда я умру, ты снова принужден будешь начать странствовать по свету». Грустный вздох вырвался из груди Симбито, и слезы покатились из его глаз. И вдруг, падая на землю и ударяясь о нее, крупные слезы Симбито превратились в красивые, огромные величины, сверкающие рубины. Тота был так сильно поражен всем случившимся, что замер на месте и не мог ни говорить, ни двигаться. Только спустя несколько минут он пришел в себя, протер свои глаза и, желая убедиться, что все это не сон, протянул свои руки к чудесным камням в изобилии, разбросанным по всему полу. «Нет, это не сон», — подумал Тота, убедившись, что рубины настоящие. Радостный Тота вскочил с постели, и болезнь его как рукой сняло. «Как много рубинов!» — воскликнул он. «Как прелестны, как красивы они! Я отдам их родителям Таманы, и она станет моей!» Пораженный странным поведением своего благодетеля, Симбито перестал плакать. «Что с тобой?» — спросил он у Тоты. «Чему ты так сильно обрадовался?» Присел Тота на циновку и подробно рассказал Симбито, как он встретил на празднике в храме богини Мейдеры красавицу Таману, как горячо и сильно полюбил ее. «Но родители девушки, — продолжал Тота, — не соглашаются отдать свою дочь, не получив от жениха в подарок 1000 драгоценных рубинов, 1000 камней. Где их сыскать? Вот потому-то тоска исковала мое сердце. Я знал, что Тамана никогда не может стать моей женой, и потому, тоскуя по ней, я даже заболел. Теперь, когда у меня появилось столько красивых рубинов, я спасен». И Тота принялся считать рубины. Их было много, но до 1000 было все же еще далеко. А занятый разговором Симбито перестал плакать, и камней больше не прибывало. «Милый друг», — сказал Тота, — «поплачь немного, ведь рубинов меньше 1000». Но Симбито печально покачал головой и ответил: «Жаль, но твое желание то-то невыполнимо. Я не лицемерен и не могу плакать по желанию. Только искреннее горе, только тяжкое несчастье может вызвать у меня слезы. Вот и сегодня, узнав, что болезнь твоя неизлечима, я тяжко огорчился. Мое сердце переполнилось горем, я заплакал. Теперь же, когда ты здоров, мои слезы будут фальшивы, и потому плакать я не могу. «Но что же мне делать?» — грустно спросил его тот-то. «Ведь тысячи ко мне еще нет, а раз нет тысячи, значит, и желание мое не сможет осуществиться». Подумал немного Симбито и отвечает: «Хорошо, сегодня мне уже не вызвать слез, а завтра пойдем на тот самый мост, где мы впервые встретились. Там, за чашечкой саке, я, глядя на беспредельную зеленую гладь моря, постараюсь вспомнить минувшее. И возможно, что, вспомнив о моем счастливом прошлом, вспомнив о жизни в той дивной стране, где нет никаких болезней, где молодость и радость всегда неразлучны, я испытаю гнетущую тоску по милой родине. И когда боль разлуки наполнит мое сердце, из глаз моих снова закапают слезы, чистые рубины, о которых ты так сильно переживаешь». То-то охотно согласился с предложением Симбито. На следующий день, когда ласковое летнее солнышко согрело землю, то-то, захватив с собой саке, а на закуску сушеной рыбы и соленой репы, отправился вместе с Симбито к мосту. Дойдя до моста, то-то разостлал циновку и, поудобнее усевшись на ней, стал попивать Симбито из маленьких крошечных чашечек саке. Думы о минувшем, воспоминания о прежней жизни охватили Симбито при виде зеркальной темно-зеленой поверхности моря, теперь спокойно спавшей после недавних сильных бурь и волнений. Тоска по лучшему прошлому, его желание вернуться домой были так велики, и Симбито так сильно почувствовал горечь своего изгнания, что слезы вновь выступили на его глазах. И, протянув к морю свои длинные руки, Симбито воскликнул: «Как тяжело мне знать, что никогда больше я не смогу вернуться туда, в свой дворец на дне этого глубокого океана. Ведь жизнь на земле так тяжела для меня, что каждый день кажется мне целым тысячелетием». Горько плакал Симбито. Слезы душили его, и, капая крупным градом на землю, они превращались в рубины, большие красные рубины. То-то едва успевал их считать. Вот уж 700, 800, 900 и, наконец, целая 1000 этих огромных драгоценных камней. То-то опьянила радость, он позабыл все на свете, с удовольствием считал и пересчитывал он по нескольку раз свои рубины. Очнулся он только тогда, когда заметил, что ясное летнее утро начинает сменять сползающий с высоких гор сизый туман. И вдруг он увидел, что из густой пелены тумана медленно выплывает высокий замок самой причудливой постройки, залитый золотым сиянием. Затем то-то услышал чудные, доносившиеся из замка и замиравшие над морской гладью звуки волшебной музыки. Пораженный Симбито преобразился. Он проворно подбежал к перилам моста и радостно воскликнул: «То-то! Мои слезы и мольбы, наверное, растрогали дракона. Он прощает меня, и я снова могу вернуться обратно на дно океана. Как счастлив я, что успел отблагодарить тебя за ту любовь и ласку, с которой ты всегда относился ко мне. Прощай, добрый то-то, прощай!» и Симбито прыгнул в воду потока, несущегося в океан, мгновенно исчезнув из глаз Тоты. И лишь только не стало Симбито, как тотчас же лучи яркого солнца разогнали туман, а вместе с ним исчез и волшебный замок дракона. Все случившееся произошло так неожиданно и так быстро, что Тота не мог разобраться, видел ли все это он во сне или случилось все наяву. Только крупные рубины в руках Тоты подтверждали ему, что все виденное произошло в действительности. А вспомнив о рубинах, Тота стал мысленно благодарить доброго Симбито, избавившего его от лютой смерти. Долго стоял на мосту Тота, ожидая, что Симбито все же покажется на поверхности воды и хоть раз кивнет ему на прощанье головой, но нет, Симбито уж больше не показывался. Собрал Тота все драгоценные камни и бережно снес их к себе в жилище. Затем, надев свое праздничное нарядное кимоно и сложив в мешочек все рубины, Тота отправился в деревню Ябасе к родителям Таманы. Как рада была его приходу девушка! Ведь она, заметив на празднике Юту, сразу полюбила его. Тота преподнес родителям девушки в подарок свой мешочек с 1000 драгоценных рубинов и получил их согласие на то, чтобы Тамана стала его женой. Отпраздновал затем Тота пышную свадьбу и зажил счастливой жизнью, часто вспоминая о своем бывшем добром друге Симбито.